Глава 9. Нет большего сокровища, чем жизнь. Опершись ладонью о холодную стену, я едва сдерживала собственный огонь. Пламя бурлило в крови, растекалось под кожей жидкой лавой, а я все сильнее стискивала зубы. Этой ночью, как и прошлой, Амадин не пришел в мой сон, и я очень переживала, что так и не узнала ничего о том, как помочь Истулу, когда такая возможность у меня была. Теперь же, стоя напротив него, глядя в его бессовестные глаза, я не испытывала ни капли жалости по этому поводу. «Я использовал тебя, чтобы породниться с Естием и возвысить свой род, и в ближайшие дни собираюсь использовать снова». Именно с этих слов Галец Ивантерфул начал рассказ, который я слушала исключительно молча. Не проронила ни звука ни тогда, когда он делился воспоминаниями о своем отце и его бесчеловечных экспериментах, ни тогда, когда он сказал, что продолжил дело своего родителя и несколько раз также потерпел неудачу. Правда, исход в его случае пока еще не был смертельным. Чтобы Куратор не сделал с собой, страдал он сейчас абсолютно заслуженно. «Я почти на 100% уверен, что все наши предыдущие попытки были неправильными», объяснил он, не замечая выражения моего лица. Преподаватель вообще ничего никогда не замечал, если погружался в магию и науку с головой. В письменах, составленных и зашифрованных несколько веков назад, говорилось о 4 проявлениях магии носителей крови. Мой отец считал, что для открытия сокровищницы падшего есть и необходимы 5. 4 из них должны быть магами высшего уровня или уровня элементаль, а 5 — прямым наследником рода Элис. Но опытным путем нам удалось выяснить, что такая комбинация тоже неверна. А потом ты появилась в Академии проклятых. «Но я не элементаль и даже не маг высшего уровня», — процедила я, подозревая, что где-то здесь, в стенах дворца, ожидают своего часа еще 3 пленников. А впрочем, насильно участвовать в эксперименте Истол никого не тащил. Он просто покупал чужие жизни деньгами, ведь у любого отчаяния имелась своя цена. Но в своих суждениях я оказалась не права. Никто, кроме меня, для открытия сокровищницы, по словам Галеца Вантерфула, больше не требовался. «Ты можешь отрицать, но...» «Я знаю, что ты управляешь сразу 4 направлениями магии, Павлиция. Для открытия сокровищницы падшего Естия требуется некромантия, огонь, вода и дар влияния. У тебя есть этот дар, не так ли?» Я молчала. Глядя в глаза мужчине, которого считала почти братом, другом, я молчала, испытывая лишь одно желание — спалить этот дворец дотла. Перед моими глазами так и стоял образ пепелища, над которым я возвышалась, упиваясь собственной магией, ее безграничностью. Именно в этот момент мой мир и пошатнулся. Созданный воображением образ был настолько ярким, что я словно перенеслась. Сначала туда, а потом и за 1000 верст в место, где необъятным ледяным покрывалом расстилалась чернота. Она пожирала участок за участком, поселение за поселением, город за городом. Весь восток материка, начиная от берега, почернел, словно землю выжгли. Но ведь это была не я. Я такого не хотела, да и не чувствовала своей магии. Напротив, я ощущала некромантию. Холодную, незнакомую, необъятную, мертвую, голодную. Я ее ощущала, и шла она по земле, не останавливаясь. «Павлиция!» — окликнул меня Истол, тронув за руку, видимо, пытаясь достучаться уже не в первый раз. Но пальцы ему пришлось спешно отдернуть, когда запястье мое вспыхнуло огнем. Рукав моего платья загорелся. Мне мой огонь не вредил, а потому я просто накрыла пламя ладонью. «Почему вам с Естием так важно открыть эту сокровищницу? Неужели все дело в долгах?» — спросила я, но не за тем, чтобы найти для мужчин оправдание. Наоборот, я хотела понять причины, которые подвигли их на преступление. Ведь за эти годы погиб не один маг и не один представитель рода Элис, пусть и дальний. Мы с Эмбер были последними, в ком текла эта кровь. «Дело совсем не в долгах, Павлиция, хотя и в них тоже. Сокровища падшего Естия, судя по описаниям, безграничны, но не монеты так важны нам. Там, за дверью, хранятся величайшие артефакты. Получить в руки хотя бы один из них — это уже успех. Тот, кто откроет сокровищницу, станет непобедим». «Но это есть и хочет стать непобедимым, а ты, Истол, тебя влекут магия и наука, правда?» «Тебе есть почему злиться на меня, но я правда считаю, что в зашифрованных манускриптах изначально говорилось именно о тебе. Срок открыть сокровищницу пришел». Произнес он так торжественно, будто мы стояли на пороге великого открытия, которое изменит весь мир. «Не сегодня-завтра властитель потребует этого от тебя, но тебе не о чем переживать. Я буду рядом. Если что-то пойдет не так, поверь мне, я сумею за себя постоять». Галец Ивантерфул окликал меня еще несколько раз, но, идя по коридору, сжимая пальцы в кулаки, я так и не обернулась. Злость моя застилала глаза, заставляла дрожать, но, тем не менее, мне все еще предстояло встретиться с властителем в его кабинете. Правда, прежде я вынудила себя отдышаться и успокоиться. На это мне потребовалось бы гораздо меньше времени, если бы в коридоре неожиданно не появились дамы, живущие во дворце. Одна из них являлась фавориткой Ести, а вторая — ее ровесница, дочерью казначея, которой в последние годы считал исключительно долги. Услышав их переливчатый смех, я спряталась в нише за гобеленом, чуть не перевернув каменный цветочный горшок. В подруге ко мне в предыдущие дни кто только не пытался набиться, но я ведь хорошо понимала, что ни о какой дружбе речи не шло. Напротив, мною желали воспользоваться с максимальной выгодой для себя. «А ты видела ее лицо? Она кивала, как кукла, каждый раз, когда кто-то смотрел на нее», — смеялась фаворитка повелителя. «Наследной дани явно не хватает не только воспитания, но и мозгов». «А я слышала, что никакая она не наследная Дайна, она вообще не Элис. Есть и нагулял ее на стороне». Голоса вскоре стихли, девушки покинули коридор, но из ниши я выбралась лишь через время. Чужие глупые сплетни меня нисколько не волновали. Я была копией своей матери, и других доказательств мне не требовалось. Но вот такие безмозглые пигалицы все-таки вызывали во мне злость. Они открывали рот только за тем, чтобы потрепаться, не особо понимая, к чему могут привести их слова. Стоило мне выйти из ниши в тот момент, когда они шли мимо, и во дворце они бы не остались, потому что я, как оказалось, нужна была Естью гораздо больше. «Ты задержалась», — недовольно заметил повелитель, едва я, получив разрешение, вошла в его кабинет. «Присядь, мне нужно закончить с письмом». «Вы пишете письма сами?» — спросила я, просто чтобы не молчать, занимая низкое кресло напротив стола. «Мне казалось, для этого у вас есть секретарь». «Иные письма нельзя доверить никому, девочка моя. Запомни это». Мне не пришлось ждать долго. Через несколько минут властитель закончил письмо, скрепил его восковой печатью и отложил в сторону. Улыбка добряка, появившаяся на его лице, мне совсем не понравилась. «Я позвал тебя, потому что хочу показать тебе одно место. Составишь старику компанию?» Выбора у меня однозначно не было, хоть мужчина и делал вид, будто я здесь что-то решаю. Пожав плечами, освободила кресло и вынужденно взяла его под локоть, когда мне этот самый локоть вежливо предложили. По коридору второго этажа мы шли степенно, но, увы, не молча. Темой для беседы стала погода, будто нам больше не о чем было поговорить. Миновав пролет, который существовал для перехода из одного крыла в другое, мы прошли еще с десяток дверей и в итоге уперлись в самый конец коридора. Вынув массивный золотой ключ из-за пазухи, есть и открыл ему двустворчатые двери, но заходить внутрь небольшого квадратного зала я не торопилась. В самом центре его на высоком постаменте стояла чаша, а по четырем углам располагались четыре каменных круга. На другой стороне, ровно напротив дверей, на монолитной каменной стене тоже был высечен круг и ни намека на реальную дверь. Этот круг тоже был поделен на четыре части, и к каждой от напольных тянулись узкие желоба, словно вены. Центр круга при этом оставался пустым. «Твой жених рассказывал тебе об этом месте». «Я бы запросто могла солгать. Конкретно об этом месте Истл мне ничего не рассказывал. Он говорил о сокровищнице падшего Естия, которая могла находиться совершенно в другом зале, но мне не хотелось валять дурака. Я отлично понимала, зачем мы здесь. Мне демонстрировали мое ближайшее будущее, то, ради чего меня сделали наследной дайной этих земель. За все в этом мире приходилось платить». «Он говорил, что моя кровь способна открыть дверь в сокровищницу», произнесла я, тщательно подбирая слова. «Истл считает, что не только кровь. Твой потенциал не раскрыт еще полностью. Так он говорит, но я уверен в обратном». Жестом предложив мне войти, мужчина дождался, когда я последую его просьбе, и только потом вошел сам, но двери оставил открытыми. «Я хочу, чтобы ты попробовала открыть сокровищницу». «Прямо сейчас?» — удивилась я. «Прямо сейчас», — подтвердил он неожиданно сухо. «Я уже достаточно сделал для вас двоих. Теперь моя очередь получать выгоду. Вливай каждый свой дар поочередно». «А если я не хочу?» «Не хочешь?» Неприятная улыбка окрасила его губы. «Захочешь. Мой дар — стихия воздуха, Павлиция. Чтобы лишить воздуха тебя, мне понадобится всего несколько секунд. Но ты ведь не станешь сопротивляться, правда? Каждый дар поочередно». Больше всего на свете я ненавидела, когда мною пытались воспользоваться. Но еще сильнее я терпеть не могла, когда меня заставляли что-то делать. Терпение мое было на исходе. Глядя в глаза Естью, я прекрасно знала, что могу в любой момент отсюда уйти. Ему не хватит сил меня остановить, потому что на то, чтобы воспользоваться своим даром, ему понадобится несколько секунд. Мне же всего мгновение. Мгновение, за которое я могла сжечь мужчину до состояния пепла. Но правда в том, что я, наверное, была слишком похожа на Истала. Мне нравилось познавать новые грани магии, и сейчас меня вело исключительно любопытство. Голец и Вантерфул сказал, что будет присутствовать при открытии сокровищницы. «Плевать я хотел на него!» — вызверился повелитель, теряя самообладание. «Открывай!» Шаг. Второй. Третий. Остановившись в ближайшем левом углу, прямо в центре каменного круга, я потянулась к холоду, что жил во мне. Сантиметр за сантиметром кожа моя словно покрывалась льдом, а душу заполняла чернота, чистые эманации смерти. В тот самый миг, когда места внутри меня оказалось мало, я выпустила мертвую энергию, но не позволила ей расползтись во все стороны, сожрать все на своем пути. Нет, я направила ее ровно на каменный круг, заполняя ею желоба. И делала это до тех пор, пока часть круга на стене не оказалась полностью занята. Участок вспыхнул, есть и пошатнулся, а я спокойно перешла с одного круга на другой, попутно втягивая в себя излишки темного дара. Теперь настала очередь огня. Процедура повторилась с точностью. Ощутив в своем сердце пламя, огонь, что растекался под кожей, желая вырваться и спалить все вокруг к демонам, я направила его себе под ноги тонкими струйками. Выемки принимали пламя неохотно, и тогда я изменила его структуру, сделав подобием лавы. Вторая четверть круга вспыхнула еще сильнее, на миг ослепляя золотом, обдавая мое лицо жаром. К третьему камню я перешла с куда большей уверенностью. Стихия воды, по сути, не являлась прямой частью меня. Я не управляла ею так, как другими элементами магии. Полученная от меня энергия сначала вытягивалась Оле, напитывая ее, как еда и вода напитывает любое живое существо, и лишь затем преобразовывалась в магическую структуру, в стихию, которой я управляла через Хиксу. Дав водной волчице команду выпустить чары, я ограничила поток до нескольких струек, исходящих из пальцев. Прозрачная субстанция быстро заполнила желоба, прокатилась по ним до стены и поднялась вверх, собираясь в третьей четверти круга. Камень вспыхнул голубым сиянием, а я занялась последним кругом. Я сама не понимала, как управлять даром влияния. Он всегда проявлял себя сам, приходил на самом пике, активировался, подбрасывая мне образы, которые сводили с ума. Да, я еще ни разу не прибегала к этим чарам обдуманно, осознанно. Но этот день все же должен был настать. Так почему не сегодня? Закрыв веки, я постаралась максимально сконцентрироваться, сжаться. Представила, что я единая сфера, сосуд, доверху наполненный магией. Энергия звенела во мне, а вместе с ней дрожала и я, теряя связь с реальностью, проваливаясь в густое облако, чтобы оказаться в отражении этого мира, на его изнанке, которым мне удавалось, если не управлять, то как минимум стать его частью. Здесь мне не требовалось дышать. Я была самим воздухом, каждым деревом, солнцем и луной, что освещали все земли без остатка. Все и даже те, что все сильнее умирали с каждой секундой. Их поглощала чернота, мертвецкий холод, который расстилался, пожирая все вокруг. Чем больше его становилось, тем сильнее ощущался его голод, тем четче я могла рассмотреть происходящее. Сотни, тысячи, десятки тысяч мертвецов единой армии, как единым организмом, беспрестанно шли ночью и днем, забирая города и деревни, селения и целые столицы. За каждым из них стояла такая сила, какой мне еще не приходилось ощущать. Ни одна и ни две ядовито-зеленые нити тянулись от них на много миль назад. Но увидеть некромантов, управляющих ими, у меня не получилось. Стоило мне рвануть вперед, как меня выбросило обратно, в зал, где каменный круг на стене полыхал черным, кроваво-золотым, голубым и розовым. Каждая четверть светилась так ярко, что через миг у меня заболели глаза. «Чашу! Наполни чашу кровью!» — ворвался в тяжелую давящую тишину хриплый голос Ести. Взглянув на него заторможенно, каждым миллиметром тела ощущая скопившуюся в этом зале энергию, я сделала шаг и почувствовала, как во все стороны от меня разошлась, завибрировала магия. Ее было так много, что она вполне могла бы не оставить от этого дворца, от столицы, ни единого камешка. Единственное, что не давало ей это сделать, это я. Я была той стеной, что сдерживала чары, не давая им вырваться за пределы зала. Остановившись у серой каменной чаши, я уколола палец об острый выступ, что находился в самом ее центре, и напоминал жало. Густая капля крови тут же набухла на подушечке и сорвалась вниз, скатилась по жалу в самую сердцевину чаши. Посмотрев в середину настенного круга, я до боли закусила губу, ожидая изменений, но... То, чего так жадно ждал есть, и так и не случилось. Пустота на стене никак не изменилась, а чаша под моими руками неожиданно почернела. С непониманием, обратив взор на мужчину, я внезапно нашла на его лице даже не злость, чистейшую ярость. «Ты не дочь Амбер и Браушта, ты вообще не Элис!» процедил он, поднимая руки перед собой. Глупой я не была. У меня имелась всего секунда, чтобы понять, что сейчас на меня направит удар. Какой? Что именно собирался сделать повелитель, я не знала, но очень хорошо осознавала, что если я сейчас потеряю контроль над магией хотя бы на миг, Абдгейтс, а то и весь Страсбург не устоит. Тысячи, десятки тысяч жизней унесет моя магия за раз и... Неужели я видела будущее? Неужели это я создала всех тех умертвий? Но никто из нас так и не успел ничего предпринять. На моих глазах естью этих земель перерезали горло. Я отстраненно наблюдала за тем, как он ошеломленно падает на колени. Случившееся доходило до меня слишком медленно, но в тот самый момент, когда за спиной поверженного властителя оказался Берни, реальность словно вновь набрала скорость. Магия. Мне следовало от нее избавиться прямо сейчас, но выпустить ее в никуда я не могла, зато отлично умела подавлять, впитывать в себя будь то чужие чары или моя собственная сила. Только последствия. Глоток за глотком, поток за потоком, нить за нитью. Мне казалось, что прошло слишком много времени, прежде чем каменный круг на стене окончательно угас, а магия перестала витать в воздухе. Но на самом деле прошло не больше мгновения. Мгновение, за которое я бессильно упала на колени, борясь с невыносимой головной болью, что собиралась надолго забрать меня в беспамятство. Однажды рядом с Йонтином я уже теряла сознание из-за того, что впитала в себя слишком много силы. Но конкретно сейчас позволить себе такую роскошь, как обморок, не могла. На каменном полу по-прежнему в луже крови лежал мертвый Ести, а над ним все так же стоял вооруженный кинжалом Берни. Мой Берни, которого я знала слишком давно и, выходит, не знала совершенно. Как минимум, я не знала о том, что он работал во дворце слугой. Об этом прямо говорил его наряд, длинная светло-желтая ливрея, кружевной платок на шее и штаны длиной лишь до колен. «Так и знал, что ты без меня в какую-нибудь историю вяжешься», произнес мой друг, вытирая кровь на кинжале белым платком, который достал из кармана. «А теперь кричи». «Берни», — прошептала я, абсолютно не веря ни своим ушам, ни глазам. «Зови на помощь, Лица, или я тебе глотку перережу», — пригрозил он, сверкнув темными очами. Высокий, худой, черноволосый. Это точно был мой Берни. Берни, который только что подписал себе смертный приговор, потому что стоит мне закричать. И его поймают и казнят. Стоит нам выждать еще некоторое время, и итог будет тот же, плачевный для нас обоих, ведь я не наследная дайна этих земель. Я никто. Ошибка, случайно затесавшаяся в чужие расчеты. «Лиция, зови!» Почти прорычал парень, хватая меня за руку, до боли дергая на себя, чтобы прижать к себе спиной и приставить к моей шее кинжал. «Иначе в смерти старого козла обвинят тебя, ведь я сбегу в любом случае. Подумай о том, что ты теперь можешь сделать. О том, что ты ненаследная дайна, знаем только ты и я. Ты можешь изменить этот мир, слышишь? Теперь все в твоих руках». «Но я обманка, пустышка, Берни. Я не имею никаких прав». «Тебе уже дали эти права». Жестко перебил он меня, рывком утягивая в коридор через по-прежнему распахнутые настежь двери. «Тебе осталось лишь правильно ими распорядиться. Кричи». Я закричала на миг позже, чем гвардия Естия заметила нас в коридоре, но навряд ли на это кто-то обратил внимание. Пробираясь вперед по коридору, Берни тащил меня перед собой, а я хорошо ощущала, как острое лезвие кинжала оставляет полосы на моей шее. «Ни шага ближе, или я ее убью!» — прокричал парень, останавливаясь недалеко от окна. Оно выходило прямиком на парковую площадь перед дворцом, и, кажется, я понимала, как Берни собирался сбежать. Почувствовав толчок в спину, я постаралась загородить собой парня, падая прямиком в руки гвардейцев в серебряных плащах, стараясь надавить на них всем своим весом, зацепить руками каждого. «Ести умер! Да здравствует новая Естия!» — прокричал Берни, частично перекрывая своим голосом звук разбившегося стекла. Осколки разлетелись у меня за спиной. Несколько попали в руку, но к тому моменту, как я бессильно сползла на пол, зажимая две неглубокие раны, мой друг уже оказался по ту сторону окна. «Задержать!» — произнесла я полушепотом, еле выдавив из себя одно единственное слово, и окончательно рухнула на пол. Не потому что находилась в полуобморочном состоянии, а потому что так ко мне никто не станет приставать. Мне требовалось время на осмысление произошедшего хотя бы до завтра.